представители министерства двора, включая и автора рапорта, обязаны были только обеспечить увеселение и раздачу гостинцев. О порядке же на местности должна была позаботиться московская полиция. С ответным рапортом выступил московский обер-полицмейстер полковник Власовский. На поле, доложил он, хозяйничало министерство двора. Им все устраивалось. И балаганчики, и кульки с леденцами. Полиция же ко всем этим приготовлениям отношения не имела. Касалось полиции лишь то, что было около поля и до поля. А там никаких историй не произошло. Там обстояло все в порядке. Кончилось просто. Два тома следственных протоколов о Ходынском беспорядке, написанные Кайзером, были погребены в ящиках канцелярии московского генерал-губернаторства. Суда не было, хотя Кайзер, рискуя должностью, осмелился назвать сквозь зубы нескольких виновников. Единственно повинным был официально объявлен Власовский. Наказали его истинно устрашающе. Отстранили от должности с обеспечением пожизненной пенсии 3000 рублей в год. Мария Федоровна, мать царя, разослала по московским больницам 1000 бутылок портвейной Мадеры для тяжелораненых из остатков кремлевских запасов, какие еще уцелели после 3 недель коронационных балов и банкетов. Сын, вслед за матерью, ощутивший позыв к милосердию, повелел выдать каждой осиротевшей семье пособие в 1000 рублей. Когда же выявилось, что погибших не десятки, а тысячи, он негласно взял назад эту милость и посредством разных оговорок одним снизил выдачу до 50-100 рублей, других вовсе лишил пособия. Всего царь ассигновал на эту цель 90 000 рублей. Из них московская городская управа урвала 12 000 в возмещение расходов на похороны жертв. А сами коронационные торжества обошлись в 100 миллионов рублей, в 3 раза больше затраченного в том же году на народное просвещение. И не из личных средств семьи, а из казны, то есть из бюджета государства. Иначе говоря, пригласили народ на торжество, вместо угощения перекалечили, и этот же народ заставили расплачиваться за калечение, которому его подвергли. В этом смысле издевательством над народом была сама по себе коронация в целом. Пухли от голода миллионы подданных в неурожайных губерниях. Еще ощущал юг России последствия недавней опустошительной эпидемии холеры. И у несчастных людей, обессиленных голодом, измеренных болезнями и нищетой, молодой царь отнял 100 миллионов на свой праздник. И вслед за французским журналистом, в ужасе уставившись взором на ходынский пейзаж, свидетельствовал потрясенный американский писатель. Взирая на варварскую роскошь этих коронационных процессий, парадов и перов, писал в те дни Роберт Ингерсол, я не мог не думать о бедном мужике, о выбивающихся из сил полуголодных тружениках, о невежественных массах, принадлежащих царю телом и душой. Ингерсол писал, что в эти мгновения в Москве он не мог не думать о спинах, истерзанных кнутом, о заключенных, томящихся по тюрьмам, о толпах людей, которых, подобно скоту, гонят по дорогам, ведущим в сибирский ад. «Нет», — восклицает писатель, — «ни звоном колоколов, ни трубными звуками не заглушить народный стон». Этот стон и предостережение — в нем и скрытая угроза. Минутами находит на царедворцев страх, не попытался бы народ московский отплатить за учиненное ему